Глава 24. Для счастья не нужно спешить, обгонять, отвоевывать. Нелли, ты тоже с возрастом перестала бояться отчаяния. Этих удушающих приступов, когда начинаешь выгребать из себя темноту всем, что есть под рукой. Перестала. Просто раз и навсегда усвоила, что как бы глубока ни была душевная рана, ее можно излечить разными методами. Мне помогает побыть в тишине и послушать, как внутри меня бьется жизнь. Пока ощущаю пульс, многое можно изменить, улучшить. Сделать то, что поможет найти дорогу домой, туда, где тепло, спокойно, пахнет вкусным и легко мечтается о море, если вдруг оно не за окном. Ты молодец. Я так пока не умею. Безусловно, теперь легче переношу отчаяние, чем в 30. Но меня то и дело еще тянут к земле тяжелые мысли. Особенно, когда думаю о встрече с дочерью и внучкой. Когда читаю в газетах о том, как люди мучают друг друга и животных. И как хорошо, что есть те, кто противостоит этому добром. Когда смотрю на бегущего за чайками Галима, и вместе с счастьем меня переполняет страх того, что я могу не увидеть, как он повзрослеет. Не боюсь умереть, боюсь не успеть. Ну, они... Нам остается надеяться и учиться принимать нервотрепку как вид искусства, а не как то, что отнимает силы. Кто-то из поэтов писал: «Увы, пока живем, мы видим здесь отчаяние и наслаждение смесь». Абсолютно согласна. Со всех сторон нам советуют поддерживать в форме тела, а по мне намного важнее держать в тонусе чувство любви к жизни, не прекращать удивляться. Ведь мир большой, непостижимый. Он не может перестать показывать новое. Гляди-ка они, как на нас смотрит молодежь в машине слева. Думают, небось, и куда едут две старушки, причем философствующие. Пошли им воздушные поцелуи. Надеюсь, после этого они, наконец, нас обгонят. Я вот пишу Флоре, что для того, чтобы быть счастливым, не нужно спешить. Обгонять, отвоевывать. Не нужно поддаваться крикам толпы, которые обычно следуют за самоуверенными дураками, а не за колеблющимися мудрецами. Достаточно быть собой и жить в ладу с остальным. А еще нужно оставаться ребенком в душе, свободным, бесстрашным и меньше оборачиваться назад. Там, как правило, ничего нового. И хорошо бы научиться, если не любить, то постараться понять того, кто тебе повстречался, а если принять не получается, то мирно расстаться. Ох, Нелли, мы с тобой сегодня столько нафилософствовали, что мне захотелось кофе и тостов с брусничным джемом. Захватила с собой. Как тебе идея? Я за,